Глава 14. Григор приближался уверенной поступью. Но примерно в 10 шагах от моего двора он резко остановился. Его взгляд стал оценивающим, настороженным, как у хищника, наткнувшегося на неожиданную угрозу. Его взгляд метнулся от Афины, развалившейся на крыльце в своем новом чудовищном обличье, грациозной актрисе, замершей в позе наблюдателя, а затем к режиссеру, который с царственным видом восседал у тренировочного полигона. Лицо отшельника застыло в выражении полного изумления. Этот человек, которого я видел лишь невозмутимым, как скала, буквально разинул рот от удивления. «Черт возьми!» — пробормотал он, не сводя глаз с рысей. «Как ты это сделал?» «Что именно?» — спросил я, подходя ближе. «Как ты поймал королевских ветряных рысей?» В голосе Григора звучало искреннее потрясение. «Двух!» Пожал плечами. «Мои методы останутся со мной». «Да я и не прошу». Григор покачал головой, все еще не веря своим глазам. Отшельник медленно обошел рысей по периметру, не сводя с них внимательного взгляда. В его движениях читалась профессиональная оценка. «Понимаешь ли ты вообще, что у тебя есть?» — тихо спросил он, и в его голосе прозвучала нотка удивления. «Таких зверей за всю жизнь видел от силы пяток. И никто из тех, кто их приручил, не был обычным». «А что это было вообще?» — перешел я в наступление. «Почему ты не предупредил, что там, в опасной зоне, такая рысь водится? Сказал, что они золотой стоят». Отшельник вдруг рассмеялся, громко и от души. «Предупреждал же, дуралей!» — воскликнул он, вытирая выступившие слезы. «Я же говорил тебе, не пытайся ловить особых рысей, не по силам. Ловил бы обычную». «Да я же не знал, в чем отличие, думал, что они простые». «Тем страннее, как ты их поймал», — продолжил Григор, снова становясь серьезным. Я промолчал, не собираясь раскрывать секреты своей победы над близнецами. Григор понял, что ответа не дождется, и медленно подошел к режиссеру. Брат проследил его приближение внимательным взглядом, но с места не сдвинулся. «Красивый зверь», — пробормотал отшельник, протягивая руку к голове рыси. «Просто великолепный». Режиссер посмотрел на приближающуюся ладонь так, словно ему предлагали дотронуться до чего-то крайне неприятного. В последний момент он грациозно отклонил голову в сторону, избегая контакта. Григор замер с протянутой рукой, а затем тихо засмеялся. «Да уж», — покачал он головой, опуская руку. «Аристократ еще тот. Не каждого удостоит внимания». Режиссер окинул отшельника взглядом, полным холодного достоинства, словно оценивая, достоин ли этот человек вообще находиться в его присутствии. Затем демонстративно отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. «Вот ведь», — пробормотал Григор, наблюдая за рысью. «А этот такой еще гордый. Это очень странно. Обычно самцы более покладистые, а самки капризничают. А тут наоборот». «Ты опоздал», — холодно заметил я. «Раз опоздал, значит, была причина. Следи за языком, сопляк». «Этого малыша тебя притащил», — сказал Григор, поднимая иглистого ушкана на уровень моих глаз. «Не сопляк». Покачал головой и твердо встретил его взгляд. «Ты как-то говорил, что если покажу навык, разговор будет другим. Так, может, пора?» Исполин общался с позицией силы. Это его право, раз он помогал. Но мне нужна была информация, а для этого требовалось уважение, а не снисходительность. «Ох ты как!» Григор удивленно вскинул брови. «Маленький хорек огрызается? Ладно, парень, может, ты и заслуживаешь другого отношения». Внимательно осмотрев питомца, я сразу понял, что с ним произошли перемены. Ушкан держался как зверь, который обрел уверенность в себе. Движения стали точнее, взгляд осмысленнее. Словно внутри зажегся огонек, которого раньше не было. «Что ты с ним сделал?» — спросил я настороженно. Система показывала 17-й уровень существа. «Работал, как и должно зверолову», — пожал плечами Григор. «Но решил в память о твоем отце подготовить зверька к следующей ступени развития». «В память об отце?» — переспросил я, нахмурившись. «Александр был мастером своего дела». Отшельник осторожно переложил ушкана мне в руки. «Уважал я его. Говорил же». Я ощупал знакомое тельце питомца. Ментальная связь. Ушкан все так же откликался на мои мысли и передавал свои ощущения. Но что-то определенно изменилось. «Как тебе удалось развить его?» — спросил с недоверием. «Связь же не прерывалась ни на секунду». «А и не должна была», — усмехнулся Григор. «Я же не ломал ее. Просто, скажем так, помог зверю развиться естественным путем. Как в дикой природе, только под наблюдением. Не думал же, что ты один особенный на все королевства. Звери, которых отдали мне по своей воле, чувствуют себя в гармонии». Я заметил самое очевидное изменение. Иглы ушкана теперь отливали серебром. При движении они словно мерцали на солнце, создавая завораживающую игру света. «Его иглы», — начал я. «Изменили цвет, да», — кивнул Григор. «Значит, скоро будет готов к следующему шагу. Когда соберешься переводить на другую ступень, учти это». Он протянул руку и осторожно погладил ушкана по спинке, избегая игл. Затем отступил на шаг и окинул взглядом всю мою стаю. «Что ж, поздравляю с поимкой таких ценных рысей», — сказал он. «Не каждому в жизни выпадает такая удача». Отшельник развернулся и направился к лесу. Я смотрел ему вслед, держа ушкана в руках и размышляя о его словах. «Григор!» — окликнул я отшельника, когда он сделал несколько шагов в сторону леса. Он остановился, но не обернулся. «Кто такая Эрика?» Эффект от этих слов превзошел все мои ожидания. Григор застыл, как вкопанный. Даже со спины было видно, как напряглись его широкие плечи. Медленно, словно нехотя, он повернулся ко мне. Лицо отшельника исказилось. Смесь ярости и отвращения. «Откуда ты знаешь это имя?» Прохрипел он, и в его голосе звучала плохо скрываемая угроза. «Встречался с ней в опасной зоне?» Ответил я спокойно, но крепче сжал ушкана в руках. «Неприятная особа». «Встречался?» — переспросил Григор, делая несколько шагов в мою сторону. «Похоже, теперь твоя очередь рассказать мне об этой важной встрече». «Важной, значит? Почему ты так думаешь?» «Потому что обычные деревенские мальчишки не выжили бы», — усмехнулся отшельник. «Рассказывай. Имей в виду, любое вранье учую». Тон не терпел возражений. «Мне все равно. Нужны ответы». Поэтому коротко пересказал встречу в ущелье. Как Эрика появилась рядом с больным медведем. Как призналась, что это ее эксперимент. Как она разорвала связь с красавчиком для изучения. «Она сказала, что принадлежит к семерке друидов», — добавил я. «И упомянула, что знает тебя». «Упомянула?» Григор сжал кулаки. «Что именно сказала?» «Что-то про твои неправильные взгляды. Когда я назвал твое имя, она впала в ярость. Сказала, что ты не имеешь права учить кого-то морали или что-то подобное». «Сумасшедшая!» Прошептал отшельник. И в этом шепоте было больше ненависти, чем в любом крике. «Чёртова безумная сука!» Он резко расстегнул верхнюю часть своей рубахи и рывком стащил ее с плеч. На могучей груди отшельника красовался шрам. Чудовищный. от левого плеча до правой стороны ребер. Четыре параллельные борозды, словно кто-то полоснул его гигантскими когтями. Плоть заживала неровно, оставив уродливые рубцы. «Это ее научные методы», — процедил Григор сквозь зубы. «Результат одного из ее экспериментов. Она творит с животными страшные вещи. Тварь». Он накинул рубаху обратно, но не застегнул. «Только вот мой костолом оказался сильнее. Эта безумная думала, что наши мертвые образцы пригодятся для изучения. Но я выжил, и она это помнит». «Что вообще там происходит в глубинах?» — спросил я, не отпуская взгляда отшельника. «Я должен знать. Расскажи, Григор, мне это нужно. Не собираюсь бросать лес». Он долго изучал меня взглядом, словно взвешивая что-то на внутренних весах. «Ты спрашиваешь о вещах, которые могут стоить жизни просто за знание о них», — наконец произнес он. «И я не уверен, что ты готов платить цену за такие знания». «Какую цену?» — спросил я. «Как минимум, никогда больше не быть обычным деревенским звероловом». Отшельник усмехнулся без тени веселья. «Определенные знания меняют человека навсегда». Он подошел ближе и сел на лавку. «Но раз уж ты поймал то, что поймал, возможно, выбор уже сделан за тебя». Я устроился напротив, не выпуская из рук ушкана. Актриса бесшумно подошла ближе, заняв позицию, откуда могла наблюдать за нами обоими. «Есть в глубинах раскола существа», — медленно начал Григор, подбирая каждое слово, «которых лучше не тревожить. Их называют по-разному, но суть одна — они древние, могущественные и крайне опасные». «Насколько опасные?» — не удержался я. «Настолько, что даже знание об их местонахождении может привлечь нежелательное внимание», — холодно ответил отшельник. «Скажу лишь одно. Есть люди, которые их ищут. Есть люди, которые пытаются их защитить. А есть те, кто хочет их использовать. Альфы». «Альфы — это лидеры стаи», — напомнил я. «Да не о таких речь. Есть первые альфа», — медленно произнес отшельник, подбирая слова. «Древние и невероятно могущественные звери каждой стихии и магии, каждого вида магического зверя. Альфа-рыси, медведя, бурундука или даже насекомых, например, зеркального паука. Насекомых уж хватает. И многие из них высосут твою кошку залпом, Макс. Такие вот дела. Они прародители всех остальных своего вида. Где-то в самых глубинах раскола они до сих пор существуют». Он поднял с земли веточку и принялся чертить на земле простые фигуры. «Так что, они все настолько древние?» — ошеломленно спросил я. «Нет, с чего ты взял? Те же огненные орлы или ветряные рыси появились относительно недавно. А вот теневые терновые дьяволы — древние. И альфу эту хрен найдешь. Питомцы появляются постоянно, парень. Наш раскол не дремлет. Чьим-то первым альфам тысячи лет, чьим-то десятки. Вот и все. Твой отец знал об их существовании. Мы оба знали». Продолжил он. «Я пытался убедить совет старейшин начать изучение глубин раскола, понять природу этих существ, но меня не послушали». «И ты решил действовать сам», — догадался я. «Именно», — кивнул Григор. «Ушел из деревни и начал собственное исследование». «Значит, ты сейчас в поисках альф?» — спросил я. «Так же, как и другие». «Какие другие?» — насторожился отшельник. «Ну, ты в прошлый раз сказал, мы с мужиками». Григор усмехнулся. «Да», — кивнул он, — «только у нас не только мужики». Он отбросил веточку и посмотрел мне прямо в глаза. «Мы не то чтобы альф ищем напрямую. Мы хотим изучить всю природу раскола, чтобы понять саму суть, обезопасить людей знанием». «От чего обезопасить?» «Не понял я». Григор рассмеялся, но смех вышел невеселый. «На города постоянно нападают дикие твари. Думаешь, зачем у них стены? Для красоты?» Актриса вдруг подняла голову, словно прислушиваясь к чему-то. Режиссер тоже насторожился, но остался на своем месте. «Этого твой отец и боялся», — продолжил Григор. «Проснуться среди ночи. На деревне-то не нападают, а тут вдруг пошла атака. Представь, сотни разъяренных магических зверей рвутся к домам, где спят дети, старики». Холодок прошел по спине. «И что за группа у вас?» — спросил я. «Кто еще участвует? Чем конкретно вы занимаетесь?» «Не могу рассказать», — покачал головой отшельник. «Не мне решать, кого посвящать в наши дела». «Вот черт! Да что у них там происходит?» «А семерка друидов?» — спросил я. «Чего они хотят?» Григор долго молчал, явно подбирая слова. «Не знаю», — честно признался он наконец. «Их цели до конца не ясны. Возможно, они тоже охотятся на альф. Возможно, занимаются скрещиванием или созданием новых, более мощных монстров». Он провел рукой по лицу. «Но их методы всегда жестоки. Они ломают, калечат, превращают живых существ в орудие своей воли». «Как тот медведь в ущелье», — пробормотал я. «Именно», — кивнул отшельник. «Эрика пыталась переманить меня на свою сторону. Говорила о великих целях, о необходимых жертвах. Показывала свои достижения в глубинах леса. О грёбаной науке!» Григор содрогнулся. «Я застал ее в самых глубинах леса, во время одного из ее экспериментов. Она превращала пойманных зверей в живые инструменты своей воли. Волк, которого она лишила зрения, но усилила нюх до безумия. Рысь щупальцами на месте лап. Она не хотела понять природу раскола. Она хотела ее подчинить, сломать, переделать по своему желанию». «И ты отказался?» «Разумеется», — презрительно фыркнул отшельник. «После чего она попыталась меня убить. Как она говорила, мертвые образцы тоже пригодятся для изучения». Я смотрел на него и понимал. Можно сказать чуть больше. «Григор», — начал я, — «есть кое-что, что ты должен знать». Отшельник внимательно посмотрел на меня. «Ефим не просто предал моего отца», — медленно произнес я. «Он заключил сделку с одним из друидов». Григор мгновенно напрягся. «Каким образом?» Я рассказал ему все: про друида крови, про его владение в зоне максимальной опасности, про ежемесячные поставки зверей Ефиму и угрозы в адрес Виолы. «Значит, вот откуда у старосты такая коллекция питомцев для продажи», — пробормотал Григор, когда я закончил. «И вот почему он так рьяно охранял границы опасной зоны. Жаль Сашку, Макс. Жаль». «Теперь понимаешь, почему я не мог просто убить его?» — спросил я. «Друид крови может решить, что договор нарушен, и прийти за местью. Ведь так? Нужно разобраться во всем. Если я сделаю тут ферму боевых зверей...» Отшельник медленно покачал головой, и на его суровом лице появилась глубокая складка между бровей. «Нет. Скорее всего, он просто найдет себе нового Ефима. Или вообще забудет про деревню. У них есть дела поважнее». «Ты так уверен? Ты уже встречался с ним?» Встрепенулся я, не в силах удержать негодование. Сердце колотилось, как бешеное. Если Григор действительно сталкивался с друидом крови лицом к лицу и выжил, то что это говорило о силе отшельника? «Нет, ни разу», — покачал головой Григор. И в его глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение. Я почувствовал, как мой мир снова переворачивается. «Как это возможно?» Выпалил я, вскакивая ноги так резко, что Афина встрепенулась. «Ты столько лет живешь в лесу, а там целая семерка психопатов!» Григор удивленно приподнял брови, и на его губах появилась едва заметная усмешка. «Макс, ты хоть раз выезжал за пределы деревни?» В его голосе слышалось искреннее недоумение. «Нет, но...» «Тогда хоть раз взгляни на масштабы нашего раскола». Отшельник встал и широким жестом обвел окружающий лес. «Он вряд ли живет возле нашей деревни. Скорее, приходил зачем-то. Временно. Кто знает, может, они вообще из других королевств. Имея такую силу, границу пересечь легко». Он долго смотрел на деревья, покачивающиеся на ветру. «В общем, вряд ли эти друиды обитают только здесь». Голос Григора стал мрачнее, словно он размышлял вслух. «Твой отец просто оказался не в том месте, не в то время». Между нами повисло молчание. «Но ведь Терику ты встречал», — хмуро сказал я. Лицо Григора напряглось. «Встречал», — коротко кивнул он. И в его голосе прозвучала старая боль. «Но это было давно, и она была одна. Действует ли этот друид крови заодно с семеркой, или он сам по себе, не знаю». Он поднялся с земли и долго молчал, переваривая все услышанное. Наконец кивнул. «Значит так», — сказал он решительно. «Слушай меня внимательно, Максим. То, что ты узнал о друиде крови и его связи с Ефимом, информация важная, но не для тебя». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился я. «Имею в виду, что есть дела, которыми должны заниматься сильные звероловы, а не юноши», — усмехнулся отшельник. «К барону вызвали? Вот и ступай. Твое дело сейчас — ехать к нему и развиваться, набираться опыта. Оставь друидов нам». Он поднялся с земли и отряхнул одежду. «Но если понадобится помощь?» — спросил я. «И кому это нам? Как с вами связаться?» Григор рассмеялся. «Я сам тебя найду, если будет нужно. Но на всякий случай, а ты попроси горностая найти мой запах в лесу. Но сначала пусть запомнит, как я пахну». Он протянул руку к красавчику, позволяя ему принюхаться. Тот деловито обследовал ладонь отшельника, запоминая его индивидуальный запах. «Кстати», — сказал я, наблюдая за питомцем, «может быть, ты знаешь, он почему-то не становится духовным зверем. Остальные давно уже перешли в эту форму». Григор поднял брови, явно удивившись. «Серьезно?» — переспросил он. «Это очень странно. Впервые о таком слышу». «Может, уровень доверия слабоват?» — предположил я. «Да нет же», — покачал головой отшельник. «Он же давно у тебя?» «По всему видно, что доверяет полностью». «Странно. Не знаю даже». Он задумчиво посмотрел на горностая. «Попробуй узнать в городе», — посоветовал он. «Обратись к гильдии звероловов. Только нормальную найди». Я посмотрел на Ушкана в своих руках. «А с ним что делать? Вести в столицу?» «Не стоит», — покачал головой отшельник. «Серебристые иглы — это не просто красота. Он скоро будет в переходном состоянии. Любой стресс может навредить. Раз уезжаешь, что... Оставь его у меня еще на недельку-другую, пока не вернешься. Поухаживаю». Я колебался. С одной стороны, не хотелось расставаться с питомцем. С другой, Григор явно знал, что говорил. «Хорошо», — согласился я наконец. «Но береги его». Отшельник принял Ушкана из моих рук. «Вот незадача». Он развернулся и направился к лесу. У самой опушки остановился и обернулся. «Максим!» — окликнул он. «В столице будь осторожен. И ты молодец. «Никому и никогда не рассказывай, как сумел поймать королевских рысей». «Даже тебе?» — я усмехнулся. «Мне в первую очередь. И еще», — добавил Григор. «Если встретишь кого-то из друидов, беги. Не геройствуй, не пытайся их победить, просто беги». «Последнее, что скажу...» Отшельник остановился у самой границы леса. «То, что мы сегодня обсуждали, остается между нами. Полностью. Даже перед бароном. Не рассказывай обо мне». «А взамен?» — спросил я. «Взамен? Наглец. Ладно. Когда понадобится помощь, она будет. Но помни, услуга за услугу. В нашем мире ничего не дается просто так». С этими словами он скрылся в лесу, оставив меня с ощущением, что я только что заключил сделку, условия которой мне не до конца ясны. Я медленно прошел обратно к избе, чувствуя тяжесть новых знаний. Григор не солгал. Определенная информация действительно меняет человека. Больше невозможно обманывать себя. Мир ограничивается не только моей деревней и соседним лесом. Где-то в глубинах скрывались силы, о которых я и представления не имел. Единственное, что меня успокаивало, Григор был на моей стороне. Я медленно пошел обратно к избе. Голова гудела от обилия новой информации. Альфы, друиды, тайные войны, глобальные угрозы. Мой мир за один разговор стал намного больше и опаснее, чем я думал.